применял их по обстоятельствам. На всех портретах, во всех скульптурах, в любых изображениях он выглядит этаким богатырем, и даже видевшие его в жизни, стоявшие рядом с ним, верили, что этот низенький человек гораздо выше и больше, чем им кажется. Сталинская повадка и стиль перешли на сцену Большого театра. Мужчины надевали ватные подкладки, чтобы расширить грудь и плечи, ходили медленно, будто придавленные собственной богатырской тяжестью. Все это мы видим и в фильмах сталинской эпохи. Подобного рода постановки требовали и определенных качеств от исполнителей, стенобитного голоса и утрированно выговариваемого слова. Исполнителям надо было соответствовать дутому величию, чудовищной грандиозности оформления спектаклей, их преувеличенному реализму. Всем этим избам в натуральную величину, в которых спокойно можно было жить, соборам, построенным на сцене, как на городской площади, с той же основательностью и прочностью. Сегодня эти постановки, потеряв исполнителей, на которых были рассчитаны, производят жалкое, смешное впечатление. Нужно торопиться увидеть их, пока они еще не сняты с репертуара, не переделаны. Это интереснейшее свидетельство эпохи, как и несколько высотных зданий монстров, оставленных Сталиным на память о себе благодарным потомкам. Я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь усомнился в правоте его, в правомерности его действий. И когда началось знаменитое дело врачей-убийц, все удивлялись, во всяком случае вслух, что раньше сами не распознали в этих хорошо знакомых им артистам кремлевских врачах врагов народа. Шли последние недели правления злого гения. Последний оперный спектакль, на котором он был в Большом театре, «Пиковая дама» Чайковского. Артист, исполнявший партию Елецкого, Селиванов, выйдя во втором акте петь знаменитую арию и увидев близко от себя сидевшего в ложе Сталина, от волнения и страха потерял голос. Что делать? Оркестр сыграл вступление, и он заговорил: «Я вас люблю, люблю безмерно, без вас не мыслю дня прожить». Да так всю арию до конца в сопровождении оркестра. Проговорил. Что с ним творилось, конечно, и вообразить невозможно. Удивительно, как он не умер тут же, на сцене. За кулисами и в зале все оцепенели. В антракте Сталин вызвал к себе в ложу директора театра Анисимова. Тот прибежал ни жив, ни мертв. Трясется. Сталин спрашивает: «Скажите, кто поет сегодня князя Елецкого?» «Артист Селиванов, товарищ Сталин». «А какое звание имеет артист Селиванов?» «Народный артист Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». Сталин выдержал паузу, потом сказал: «Добрый русский народ!» и засмеялся, сострил. Пронесло. Счастливый Анисимов выскочил из предбанника. На другой день вся Москва повторяла в умилении и восторге гениальную остроту вождя и учителя. А мы, артисты, были переполнены чувством любви и благодарности за великую доброту и человечность нашего хозяина. Ведь мог бы выгнать из театра провинившегося, а он изволил только засмеяться, наш благодетель. Да, велика была вера в его высокую избранность, его исключительность, и когда он умер, кинулся народ в искреннем горе в Москву, чтобы быть всем вместе, ближе друг к другу. Тогда перекрыли железные дороги, остановили поезда, чтобы не разнесло Москву это людское море.